Глава седьмая. Вечером Федьке пришлось врать напропалую, объясняя, отчего ее не было утром на занятиях. Вебер пригрозил, что в следующий раз оштрафует, и она побежала в уборную переодеваться. Ей с товарками предстояло изображать бесплотные тени в опере «Орфей и Эвридика». «Где ты пропадала?» — тихонько спросила подружка-малаша, такая же фигурантка. «Деньги зарабатывала. Любовника завела?» «Да нет, потом расскажу». Но на самом деле Федька даже не представляла, как станет рассказывать малаше о своем финансовом приключении. Оно было не то чтобы странным. Из всех женских способов добывать деньги этот не худший. И множество девок крутится вокруг академии на Васильевском острове, которая нуждается в их услугах, но каким-то подозрительным. Господин Шапошников утром привел Федьку в большую, жарко натопленную светлую комнату, которая в придачу была уставлена белыми ширмами. Посреди имелось возвышение, крытое полосатой турецкой тканью. На нем нечто вроде топчана. Шапошников был в штанах и рубахе с закатанными рукавами, в длинном пестром переднике, о который, сдается, и кисти вытирал. Завязки передника туго охватывали крепкий стан, и парика живописец не надел. Оказалось, что его голова коротко острижена, а цвет волос русый, даже, кажется, рыжеватый. Это Федьку не удивило. Пусть молодые вертопрахи по два часа сидят в кресле под руками волосочеса, взбивающего их космы до необъятной величины. А Шапошников уже не в тех годах. Да и смысл его жизни явно не в том, чтобы блистать на гуляниях буклями и тупеем. «Раздевайтесь, ложитесь вот в этой позе». Живописец показал Федьке рисунок. «Опирайтесь на локоть». Немного прогнувшись, а левую руку протяните. Ну, располагайтесь, сударыня. Фигурантка скинула шлафрок и приняла заданную позу. Чувства неловкости не испытывала. Накануне, когда хозяин дома пожелал разглядеть ее тело, она была малость не в своем уме. Желание раздобыть денег и помочь Саньке затмило рассудок. Сейчас же повода смущаться больше не было. Шапошников уже видел ее голой. К тому же он не приближался и даже позу ее поправлял словесно. Федька привыкла к тому, что танцмейстер хватает за руку или за ногу, чтобы привести их в должное положение, невзирая на боль у танцовщика. Считала это естественным и даже удивлялась. Надо же, какая деликатность! Листок с наброском лежал на топчане, и по нему она выверяла позу, но сперва не получилось, как она не вытягивала подъем и не сгибала колено. «В чем дело? Отчего вы, сударыня, возитесь и лозите?» — спросил живописец. «А ежели ступня будет сюр ле кудепье, то колено окажется слишком впереди. А если правильно уложить колено, то ступня не на месте», — ответила она. Шапошников балетное словечко знал, переспрашивать не стал. «А покажите и так, и этак», — велел он. «Замрите». «Ну, ясно». И рассмеялся. «Лежите, лежите», — приговаривал он, согнувшись над столом, где лежали все живописные причиндалы. «Не двигайтесь». Он делал другой набросок, поглядывая на Федьку и усмехаясь. Работал он быстро. Через несколько минут дал ей новый листок со словами: «Вот ваша поза. Ту я рисовал по воображению. Вот одна нога и вышла короче другой». Тут и Федька засмеялась. «Когда я на вас не смотрю, сударыня, вы можете расслабиться. Но как только погляжу, принимайте позу», — велел Шапошников. Бянкина кивнула, и некоторое время они молчали. «Сейчас вам полагается отдых», — сказал живописец. «Пройдитесь, расправьте затекшие члены». Чувствуя себя непринужденно, словно Ева в раю, Федька сошла со своего постамента и направилась к печке, разглядывать сине-белые изразцы. «Вы можете накинуть шлафрок?» — подсказал Шапошников. «Мне не холодно», — ответила Федька, не оборачиваясь. «У вас отменная линия шеи. Стойте, я зарисую». Федька усмехнулась. Про шею она знала. И когда собиралась выйти к художнику, нарочно окрутила голову косой, так, чтобы подчеркнуть красоту. Если бы только можно было всю жизнь поворачиваться к зрителям то боком, то спиной и никогда лицом. «Сдается, вы уже не впервые позируете». «Впервые». «И не смущаетесь?» «Мне нужны деньги. Тут не до смущения». «Да. Заплачу я вам неплохо. Должно быть, срочно требуется новое платье?» «Нет, сударь. Я не охотница до нарядов». «А жаль. Задолжали за квартиру?» «Нет, боже упаси». «Видели у ювелира прихорошенькие сережки?» «Сережки меня не красят». «Так на что же фигурантке деньги?» «Не ваше дело, сударь. Я позирую, как велено, а вы будете платить, как уговорились». Брякнув это, Федька испугалась. С человеком, который вздумал платить за сущее безделье, надо бы полюбезнее. Но он ничего не ответил. Видно, понял, что не обо всем можно спрашивать. Следующие 2 часа разговоров не было, только слова о перерыве краткие и холодные. А затем свет покинул комнату, и работать художнику стало невозможно. «Вы свободны, сударыня», — сказал он. «Предлагаю и эту ночь провести в моем доме». «Но я могу утром прийти в любое время». «Мне бы хотелось, чтобы вы ночевали здесь. Тогда я буду благонадежен, что на ногах ваших не будет следов от подвязок, а на стане от шнурования. Коли угодно, вы можете сейчас отправиться по своим делам, но постарайтесь до полуночи вернуться». «Я схожу домой, а оттуда в театр», — сообщила Федька. «Также прошу вас, когда вы будете в моем доме, знать лишь палевую комнату и гостиную. В другие помещения нижайше прошу не ходить». Федька подумала, не иначе воровства опасается. Это было неприятно, да приходилось смириться. «Если у вас есть в услужении женщина, пришлите ко мне ее. Я одна не управлюсь со шнурованием», — сказала она. «Я сам вам помогу. Поверьте, немало женщин доводилось мне сперва раздевать, потом одевать». «Так он еще и хвостун», — подумала Федька. «Хвостун почище фигуранта с Сеньки-красавчика, который, прежде чем осесть у купчихи, сбился со счету. Столько раз его заманивали в страстные объятия». «Извольте, сударь», — преспокойно ответила она. Потом в палевой комнате, надев сорочку, чулки и юбку, накинув платье, она позвала Шапошникова, и он взялся за дело. К Федькиному удивлению, он очень ловко разбирался со шнурами, одни ослабляя, другие подтягивая, пока талия не была схвачена тесно, но без свирепости. «Благодарю вас», — сказала Федька. «Теперь мне нужен гребень». «Сейчас принесу». Пока он отсутствовал, фигурантка распустила косу. Пышная прическа ей не требовалась. Чтобы добежать до театра, довольно заправить косу под шубку, а на голову накинуть большой платок. В театре же есть волосочесы. Вручив гребень, Шапошников некоторое время наблюдал, как Федька чешет косу. «У вас хорошие волосы», — сказал он. «Я бы охотно написал вас в виде нимфы с распущенными волосами». «За соответствующее вознаграждение», — ответила она. Пожалуй, именно слова о волосах и нимфе заставили ее насторожиться. Что-то в них было неправильное, вносящее разлад в уговор между живописцем и натурщицей. А что, она объяснить не могла. Эти слова смущали ее, пока она не оказалась в театре и не попала под обстрел. Всем непременно нужно было, чтобы она по секрету рассказала, где прячется Румянцев. «Вот как бог свят, не знаю», — отвечала Федька. «А что, светики, не сказывали, когда Глафиру отпевают? И не слышно, кому ее роли достанутся?» «Пока еще нет», — сказала Наталья. «Думаешь, тебе хоть один выход перепадет?» «Нет, не перепадет, рожей не вышло», — преспокойно заявила Федька. Было не до ссор, уже звали на сцену. Бесплотные тени должны были мелькать у самого задника, изображавшего замогильный пейзаж с непременной водой, на сей раз с адской речкой, то ли Стиксом, то ли Кацитом, то ли Ахероном. Остановившись в скорбной позе, с наклоненным станом и опущенной головой, с отставленной назад ногой и рукой, словно указующей на свежую могилу, Федька оглядывала ту часть сцены, где томились тени в ожидании всяких забав и проказ. Береговая стража именно в таких унылых эпизодах развлекалась, как умела. И однажды из-за Васьки беса на всех чуть штраф не наложили. Он принялся скрести задник там, где рукой кого-то из помощников декоратора изображены были развалины замка. «Ты чего?» — шепотом спросили его. «Клад ищу». Это услышали Сенька, Красавчик и Петрушка, хотя фигуранты и привычно сдерживать чувства. Но хохот все же прозвучал и оказался заразнее всякой чумы. На сей раз Васька не шкодил и, более того, поглядывал туда, где стояли фигурантки, одинаково склонившись и потупив взоры. Первой это заметила Малаша, тихонько шепнула. Тогда и Федька стала с любопытством поглядывать на беса, ожидая очередной затеи, но так и не дождалась. В антракте ее вызвали к начальству из-за Саньки. И там она побожила, что понятия не имеет, куда сбежал фигурант. Оказалось, правильно она сделала, что не озаботилась его убежищем. Теперь хоть совесть была чиста. Оставалось только предупредить Малашу и сделать это в самую последнюю минуту прямо на сцене, пока стояли в фигуре. Когда танцуют танцоры или поют, стоя у рампы певцы, береговая стража всегда перешептывается, почти не раздвигая губ, иначе совсем тоскливо. «Коли тебя Санька станет искать, передай, что я все улажу», — сказала Федька. «И никому ни слова, слышишь?» «А как уладишь-то?» — удивилась Малаша, распахнув огромные светлые глазищи. «Потом расскажу», — пообещала Федька, вовсе не собираясь ничего рассказывать. «Скажи еще дня через два, пусть приходит, и тогда будут изрядные новости». Она не была уверена, что сумеет за это время выпросить у Шапошникова довольно денег, но очень хотела, чтобы так получилось. В уборной после спектакля Федька уже ничего важного не говорила. Там было о чем потолковать. Перемалывали косточки молодым хористкам, которые со сцены делали знаки господам в партере. Зная, что блистать тонкой талией сегодня уже не придется, Федька зашнуровалась кое-как и выскочила из уборной первая. Ей вовсе не хотелось, чтобы береговая стража пронюхала, что она не ночует дома. Поэтому из театра она решила сбежать не через черный ход, а более сложным способом — через ворота, которые служили для вноса и выноса декораций. Они, к счастью, были открыты. Близилась премьера «Ямщиков» на подставе. И служители ночью, чтобы не мешать репетициям, готовили все необходимое. Вносили и устанавливали деревянные сооружения, задники, мебель. Для пущей надежности Федька решила не искать извозчика на Карусельной площади, а, не оказывая себя в свете фонарей, спустилась к Екатерининской канаве, перебежать ее по прочному льду, а там с закоулками выйти на Садовую. И ничего, что придется брести по колено в снегу. Для такой беды есть подшитые кожей валенки. Эта Дуня Петрова, добившись звания и жалования данцерки, может ходить зимой в туфлях и разъезжать в экипажах. А фигурантка Бянкина и в валенках побегает. Оно и для ног полезнее. Может, другая не отважилась бы на такой подвиг, но Федька любила петербургские каналы, канавы и речки. Она знала, что они для нее безопасны. В детстве ей пришлось года два жить в Москве, и она хорошо помнила свои ощущения, когда вернулась в столицу. Несравнимо больше воздуха над мойкой, фонтанкой, даже Крюковым каналом, не говоря уж о Неве. Город был разрезан на части этими изогнутыми огромными коридорами, полными воздуха. Правда, не всегда он свеж. Летом благоухание становилось иногда невозможным, особливо на Екатерининской канаве возле Сенной площади. Там какой только дряни в воду не кидали. Но зимой можно было дышать полной грудью и радоваться. Если пройти подальше, к Садовой, то был деревянный мост, поставленный лет 30 назад и прозванный Харламовым. Повезло жившему рядом с ним статскому советнику, никаких усилий не приложил, а прославился. Но питерские жители зимой наловчились спрямлять пути и по льду проложили заметные даже при лунном свете тропинки. Ночь была морозная, снег поскрипывал под валенками, но вдруг Федьке показалось, что скрип какой-то странный, более торопливый, чем ее шаги. Она пошла чуть медленнее и поняла, что ее догоняют. Тогда Федька остановилась, незримый преследователь сделал два шага и тоже встал. Это плохо. Ее хотели выследить. И нетрудно догадаться, кто. Какой-нибудь подлец из береговой стражи, вздумавший выслужиться перед начальством. Никто же не поверил, будто Федька не знает, где спрятался Румянцев. Тут фигурантке пришлось выбирать. Или идти домой и просидеть там часа полтора, пока подлецу не надоест ее караулить, или запутать след и пробраться к Шапошникову. И то, и другое было негоже. Шапошников предупреждал, что к нему следует прийти до полуночи. Может выйти так, что она, отсидевшись дома, прибежит, начнет колотить в дверь, а ее не пустят. Идти же к нему ранним утром — риск. Нехорошо ссориться с человеком, у которого хочешь просить денег. А путать след тоже поди, уметь надо. Как это делается в театральной школе, не обучали. По опыту Федька знала, когда балетмейстер начинает вымучивать фигуру, если выстраивать ее без душевного порыва, то получается одна трата времени, скучно и пошло. А надо, чтобы осенило. И тогда даже береговой страже приятно выполнять задание. И Федька придумала. Подошла к удобному для спуска месту, вздернула вверх юбки и, не оборачиваясь, съехала по утоптанной скользкой дорожке на лед, даже не взмахнув руками. Потом она преспокойно пошла через Екатерининскую канаву чуть наискосок. Ее план был прост — выманить преследователя из-под стены заборов, где он хоронился в черной тени, на белое пространство, а тогда уж развернуться и пойти к нему навстречу. Если это подлец из береговой стражи, а больше быть некому, то он получит по первое число и уберется с позором. Но, возможно, и ругаться не понадобится, увидит, что его раскусили, и сам удерет. Даже есть вероятность, что удастся по силуэту его опознать. Спускаясь на лед, Бянкина забыла прислушиваться к скрипу. Уже на середине канавы остановилась и навострила ухо. Было тихо. Тут ее осенило. Подлец затаился и ждет, пока она окажется на другом берегу. Он понимает, что на белом льду он слишком заметен. Стало быть, и впрямь кто-то свой боится, что признают. А потом, когда Федька поднимется на берег, он единым махом перебежит канаву и пойдет вновь следом. Она пошла медленно-медленно, соображая, как же быть. подняться и пуститься бегом, так преследователь бегает не хуже. У береговой стражи ноги быстрые, и скрип снега прекрасно ему покажет, куда мчаться, как не ныряй в переулки. Да и переулков-то немного. Именно в этой части города понастроено богатых усадеб с большими дворами и садами. Каждый забор чуть ли не на полверсты тянется. Как быть? Как быть? Преследователь выжидал. Федька уже была не рада собственной хитрости. Следовало взять на карусельный извозчика и умчаться. А она пятака пожалела и сама себя обдурила. Но ангел-хранитель подсказал занятную мысль. Преследователь не хочет, чтобы его узнали. Вот и славно. Он выберется на лед, только убедившись, что Федька его там не увидит. Вот и прелестно. Значит, нужно идти по льду не поперек канавы, а вдоль нее, прямиком к Харламову мосту. Таким образом, удастся увеличить расстояние между собой и подлецом настолько, чтобы он отказался от мысли догнать беглянку. А за поворотом канавы быстренько вернуться на тот берег, с которого началось путешествие. Пусть подлец носится по противоположному, а Федька выбежит в Никольский переулок, там, на Садовую, и возьмет, наконец, извозчика. Правда, в такое время их мало. Ну да Господь милосерден, пошлет кого-нибудь случайного. Она сошла с тропинки и двинулась вперед по нетоптанному снегу. Было это не очень удобно. Приходилось, подхвативши юбки, высоко задирать ноги и топать всей ступней по льду. Для танцовщицы это было невыносимо. Она прошла с полсотни шагов, и тут сзади закричали. «Стой, Бянкина, стой!» «Кто там глотку дерет?» — громко спросил, обернувшись, Федька. «Это я, бес!» Васька мало того, что знал о своем прозвище, так еще им и гордился. «Иди к чертям, бес!» «Да постой же, дура! Я тебе дело скажу!» Васька съехал по откосу в том же месте, где и Федька, и с такой же ловкостью